Глава 5. По вечерней улице, высунув язык от жары, бежал большой пес. Он точно знал, куда ему нужно теперь, когда одно дело было сделано. Кавказец направлялся к своему настоящему хозяину, тому, кого люди знали, как Филимонова. Пес радовался как мог. Если бы он мог улыбаться, как люди, он бы тоже улыбался. Но все человеческое было ему чуждо. Он ненавидел людей. Они были другими. Он бы с удовольствием растерзал их всех. Особенно тех двоих, которые так бесцеремонно мешали ему. Но хозяин запретил трогать тех, кого он не называл. У него были другие помощники. И каждый хотел сделать частичку полезного. Избавиться от этой мерзкой заразы. От людей. Хозяин умен, он знает, как нанести удар максимально сильно, точно, быстро. Завтра этот городок проснется совершенно другим и будет меняться дальше так, как угодно хозяину. Солнце уже почти скрылось за горизонтом, на улицах горели фонари. Где-то перегорели лампочки, и там оставались только лишь темные пятна. Пес остановился и сел. Надо чуточку передохнуть. Он был возмущен этой несправедливостью. Люди не могли видеть ночью. Люди не чувствовали всего богатства ароматов и буйства красок. Они строили уродливые серые дома, покупали вонючие, блеклые автомобили. Как это убого. И при этом они считали себя властителями мира. Могут унижать и уничтожать все прекрасное, что находится рядом с ними. Но они не могут переселить истинную мощь природы. Им не удастся уничтожить жизнь в том виде, в котором она существовала уже сотни тысяч лет, или даже миллионы. Пес задумался, сколько зим и лет он видел в своей жизни, и сбился со счета. Много. Он едва ли не с самого рождения знал своего хозяина, а тот был стар. Иногда они общались, помимо исполнения приказов, просто разговаривали, и каждый раз пес удивлялся тому, сколько всего можно помнить и знать о прошлом. Поражался, сколько ужасного совершили за свое существование люди, и каждый раз убеждался в справедливости своей ненависти к человеческому роду и каждому человеку в отдельности. Пес присел на задние лапы возле старого покосившегося забора, за которым виднелся заросший буйный сад. Зелень разрослась настолько, что часть крыши дома была скрыта листвой. Здесь можно было немного передохнуть. Передняя лапа была покрыта запекшейся кровью, не его, а человеческой. Так было надо. Так сказал хозяин, и пес выполнил все, что было нужно. Он никогда не спрашивал, а просто исполнял. Из глубины сада слышались приглушенные голоса, но пес не хотел идти в траву. Повернув ухо в сторону источника, он прислушался, но растительность делала звуки едва слышимыми для него. Проходящие рядом люди вообще ничего не могли разобрать. Спустя некоторое время звуки стихли. Трава зашуршала, и из нее показалась маленькая старушка с палкой в руке. «Пшел прочь!» — крикнула она на собаку и замахнулась палкой. Пес поднялся на лапы, но не ушел. Он умел чувствовать людей. Его насторожил мужчина в квартире. Теперь бабка. «Знаю я таких, как ты!» — добавила она чуть тише. Случайный прохожий повернулся в их сторону в недоумении. «Женщина, вам помочь?» Никто не отреагировал на его предложение, и он сделал к ним пару шагов. Пес сразу же оскалился и зарычал. Старушка повернулась. «Ты иди, иди, куда шел. Мы сами». «Ненормальная», — пробормотал прохожий и поспешил поскорее убраться оттуда. Теперь пес развернулся и, наклонив голову, спокойно взирал на старушку. «Она его не тронет». Она, как он, слуга, но другого хозяина. И также ненавидит людей. К счастью, они не конкуренты друг другу. Пес слабо вильнул хвостом. Старушка опустила палку. «Иди своей дорогой. У меня нет дел с тобой. Махнула она рукой и скрылась в доме. Пес недовольно поводил носом. Не сразу распознал истинное лицо этой женщины. Старость, наверное. Он уже достаточно отдохнул и мог двигаться дальше. Опустившаяся ночь была прекрасной. Многому предстояло свершиться. Пес затрусил по направлению к маленькой придорожной гостинице, где остановился его хозяин.